«Что ж, позвольте представить моих спутников», — произнес я, одновременно с закрытием портала, который сначала сжался в точку, а потом и вовсе пропал. «Эдлер Дицей, Дан, Гряк из Вечного Леса, ну и Танис, брат вашей ученицы. Приятно познакомиться, уважаемые», — кивнул Плетнец сразу всем. При этом на Гарана он взгляд все же задержал. «Оно и понятно, меня он видел как обычного четырехзвездочного, а вот Гарана светился в его восприятии всеми шестью звездами. Не так уж и опасно для восьмого круга, но и сбрасывать со счетов не стоит. Если бы он знал, что и у меня столько же звезд, наверное, напрягся бы. Все-таки два воина с шестью звездами могли сильно напакостить даже магу его уровня. А тут рядом еще и пятизвездочный Дан. Что ж, выдал я вежливую улыбку. Раз познакомились, не будем стоять во дворе. Прошу», вытянул я руку в сторону дома. Дан остался во дворе, заняв мое место на лавочке, а вот остальная наша компания пристроилась позади меня, как и девушка, идущая за учителем, который, в свою очередь, шел рядом со мной. «Чай, кофе?» — спросил Гарана, когда мы вошли в дом. «Нет, спасибо», — ответил Плетнец. «Мы буквально только что из дома». На это Гарана молча кивнул. За стол в гостиной сели только я с магами. Гарана пристроился за моим плечом, а Гряк, подгадав момент, чтобы маги его не видели, превратился в дымку, перемещаясь под потолок, где разлегся на балке. Танис же, не знаю, что на него нашло, но парень ушел на кухню, где и уселся на табурет. Судя по всему, он просто не понимал, как себя вести в данной ситуации. Правила этикета он немного знал, так как время от времени любопытствовал на ту или иную тему, поэтому, а может и не поэтому. В общем, как по мне, Танис просто не понимал, где ему сейчас надо находиться. Приравнивать себя ко мне, садясь рядом, демонстрировать, что он на стороне сестры, садясь рядом с ними, стоять за моим плечом, как и Гарана, просто стоять рядом, но не садиться за стол, честно говоря, я тоже не совсем понимал его место. Технически простолюдин, по факту аристократ, друг принца, подчиненный принца, маг летающих островов. Если соблюдать все формальности, то я и сам не знаю, где ему сейчас находиться, но у нас неофициальная встреча, мог бы и просто сесть рядом, я бы не был против. «Хочу поблагодарить за то, что уделили нам время, барон», — первым взял слово Плетнец, — «и извиниться, если отрываем вас от дел». «Все в порядке», — кивнул я. «Неотлагательные дела я завершил, так что вполне могу принять гостей». «В таком случае без лишних прелюдий давайте перейдем к интересующей меня теме», — произнес он вежливым тоном. «Записи демонопоклонницы. Даже по тем нескольким листам, которые попали мне в руки, становится понятно, что это очень...» — сделал он паузу — «что она занималась очень опасными разработками. Меня больше волнует, что она этим не одна занималась», — пожал я плечами. «А сами разработки, что там опасного-то?» «Преобразование энергии, барон», — произнес Плетнец серьезным тоном. «Это само по себе опасно, но когда кто-то пытается создать портал на основе преобразованной демонической энергии, это опасно вдвойне. И да, согласен с вами, тот факт, что она работала не одна, тоже не внушает оптимизма». «Вас только эта разработка волнует?» — уточнил я. «Не только, барон», — качнул он головой. «Вызывает принципиальное беспокойство тот факт, что волшебница подобного уровня работает на демонов. Что она там еще придумала, даже представить страшно. Ну да, вспоминая ту тварь со склянкой вместо пуза, мне тоже становится страшновато. Если подобные существа появятся у демонов в массовом порядке, смертным придется сложно». «Понимаю вас», — кивнул я, — «но есть один нюанс, я не доверяю магам летающих островов». «В каком плане, барон?» — спросил Плетнец, чуть нахмурившись. Сестра Таниса, сидящая с ним, тоже нахмурилась. «В том плане, что летающие острова – это такое же государство, как и любое другое», — пожал я плечами, — «со своими интересами. Более того, магические башни в своем роде государства в государстве. Если уж на то пошло, у вас там слишком много маленьких государств. Так с какой стати мне вам доверять, а кому еще, если мы говорим о магических разработках?» — спросил Плетнец с некоторым сожалением. «Понимаю ваше беспокойство, на летающих островах и правда проблема с единовластием, но если мы хотим понять, что затевают демоны, лучшего места, чем летающие острова, вы не найдете. К тому же в башне воды с единовластием все хорошо, так что я могу вам обещать, что опасная информация не попадет в плохие руки. Несколько секунд просто сидел, молча смотря на него. «Просто для понимания, Плитниц, я из Атолы», — произнес я, нарушив тишину. «У нас тоже есть сильные маги, есть ученые, Министерство науки и очень большая нелюбовь к демонам. Еще раз, с какой стати мне отдавать записи демонопоклонницы Башни Воды? Почему я должен игнорировать интересы собственного государства? Может быть, потому, что наши ученые лучше?» — подала голос сестра Таниса. «Толку от вашей нелюбви к демонам, если вы не сможете разобраться в записях?» «Это было грубо, Тали», — посмотрел на нее Плитниц. «Прошу прощения, барон. Ученица у меня талантливая девочка, но вот с общением у нее плохо. Нормально у меня все», — отвернулась она, надувшись. «Про Атолу ваша ученица, похоже, ничего не знает», — произнес я иронично. «Чему вы ее только учите?» «Я про...» — начал было Плитниц. «Чему надо, тому и учит», — произнесла она раздраженно. «Талия», — повысил голос Плитниц. «Прошу прощения, милорд», — произнесла она через силу, — «но с образованием, замечу, у меня все в порядке». «Ты себя закапываешь, Тали», — выкрикнул с кухни Танис. «С какого момента я стал для тебя милордом?» — спросил я, потерев переносицу. Мой вопрос заставил ее растеряться. «Ну ты ведь аристократ», — произнесла она осторожно. «Барон, как мне еще к тебе обращаться? Либо по титулу, либо по родовому имени», — вздохнул я. «Но если тебе так удобно, можешь называть милордом». Похоже, это действительно непонимание с ее стороны. «Что ж, уж лучше так, чем оскорбление. Тогда я остановлюсь на милорде», — произнесла она с некоторой долей высокомерия. «Да, высокомерная простолюдинка, это даже немного смешно. Похоже, она думает, что подобное обращение мне чем-то не нравится». Возвращаясь к нашей теме, перевел я взгляд на Плитница, который косился на ученицу и морщился. «У меня по-прежнему нет повода доверять летающим островам, как и Башне Воды. Смертные везде одинаковые. Кто даст мне гарантию, что вы не решите в какой-то момент», — задумался я, подбирая слова, — «воспользоваться имеющимися у вас знаниями?» «Зачем, барон?» — вздохнул Плитниц. «Какая нам с этого выгода? Где острова и где Атола?» «Где?» — приподнял я бровь. «Очень даже близко. Не подскажете, откуда Башня Воды берет сверхмощные кристаллы?» Глянул на ученицу Плитниц. «Из Атолы?» «Это я у вас спрашиваю», — усмехнулся я. «Из Атолы?» — произнесла Талия. «Три кристалла ежегодно, плюс один из Дурбована. Можете дать гарантию, что в какой-то момент Башня Воды не пожелает получать четыре кристалла?» — спросил я, поставив локти на стол. «Или те же три, но по более низким ценам. Или даже и то, и другое. Оплатой за это будет решение проблем с какой-нибудь демонической хворью, ну или другим ненастьем, которое по случайности когда-то разрабатывала некая демонопоклонница». «Да как ты смеешь обвинять нас в подобном?» — вскочила на ноги Талия. «Башня Воды — это не какие-то там злодеи, а кристаллы не только Атола поставляет. Если они нам потребуются, мы найдем, где их найти». «Тут я согласен с ученицей», — вздохнул Плитниц. «Башня Воды не опустится так низко. И я, заместитель главы, позабочусь об этом. Вы ведь понимаете, что у меня нет причин доверять вашим словам?» — спросил я насмешливо. «Я слишком много. Прошу прощения, что прерываю, учитель», — не дала ему договорить девушка. «Позвольте мне тоже задать один вопрос нашему собеседнику». Закатив глаза, Плитниц тихонько вздохнул. «Только не забывая вежливости», — дал он ей разрешение. «Конечно, учитель», — кивнула она, после чего перевела взгляд на меня. «Хочу спросить у вас, милорд, а с чего нам доверять Атоле? На летающих островах всегда были самые лучшие маги. Мы всегда были нейтральны. Мы не вредили соседям. Мы очень осторожно относимся к различным видам знаний. Если бы вы только знали, милорд, сколько у нас всякого рода запретов на эту тему. С другой стороны, Атола — государство, в котором, как и везде, правят аристократы со своей политикой и интригами, со своими интересами. На летающих островах правят ученые, в Атоле — политики. И если уж кто и воспользуется запретными знаниями, то именно Атола. Внешнеполитических причин для этого у нее больше, чем у летающих островов. Поэтому, возвращаясь в начало, хочу вновь спросить, почему мы должны доверять вам? Эти знания слишком опасны, чтобы доверять их обычному государству, обычным аристократам и очень даже обычному барону. Не удержалась она в конце от шпильки. «Ох, Тали», — покачал головой Плитниц. «Все нормально», — приподнял я руку со стола. Девушка по делу все сказала, отвечая на вопрос, вы не обязаны доверять кому-либо, но вот ведь какое дело, дневник-то у меня, так что вам придется смириться с тем, что изучать его будут другие. Естественно, я понимал, что Талия завуалированно мне угрожала, но не раздувать же из этого скандал. В конце концов, кто она такая? Вот если Плетнец начнет угрожать, вот тут мне придется отреагировать. Вы слишком много о себе думаете, милорд, произнесла она высокомерно. Тали, произнес Плетнец строго, сомневаюсь, что нам придется о чем-то переживать, добавила она. Талия, повысил голос Плетнец, думай, о чем говоришь, это всего лишь какой-то барон, учитель, издержки скрытности, что уж тут, выйди во двор и жди меня там, приказал ей Плетнец, но, попыталась она что-то вякнуть, выйди, повторил он тихо, но очень грозно, прошу прощения, учитель, вскочила она на ноги, после чего отвесила мне быстрый поклон, милорд, провожая взглядом спину девушки, покачал головой, вслед за старшей Огнегон из дома выбежал и младший, прошу, барон, простите эту дуреху, произнес Плетнец устало, и меня простите, мне нужно было лучше ее воспитывать, к вам у меня претензий нет, пожал я плечами, да и к девчонке, по сути, что с этих простолюдинов взять, вообще-то, у девочки 5 кругов, произнес он осторожно, а в Атоле, насколько мне известно, таких людей тоже признают наравне с аристократами, формально, да, согласился я с ним, но вот юридически, все сложно, да и не важно это, если ты ведешь себя как простолюдин, то будь готов, что относится к тебе соответствующе, сложно у вас с этим, покачал головой Плетнец, на летающих островах, знать не имеет такого влияния, как на остальном континенте, собственно из-за этого, мы и плаваем в ваших правилах этикета, не волнуйтесь, я все понимаю, махнул я рукой, говорю же, у меня претензий нет, и тем не менее предлагаю сделать паузу, произнес Плетнец, давайте немного остынем, обдумаем уже сказанное и вернемся к этому разговору, завтра, закончил он с вопросительной интонацией, немного подумав, кивнул, хорошо, давайте завтра, после ужина, произнес я, часиков в 8 вечера, договорились, барон, не стал он спорить, будем завтра в 8, Тали, подбежал к надутой от возмущения сестре Танис, ты что, совсем с ума сошла, и тебе привет, братишка, проворчала она, это так ты меня впервые за несколько лет встречаешь, хотел бы иначе, но кто ж знал, что ты такой высокомерной стала, вздохнул Танис, этот парень, аристократ хрен его знает в каком поколении, а ты с ним в таком тоне разговариваешь, я, знаешь ли, тоже не крестьянка из села, ответила она раздраженно, и если уж сравнивать нас, то повыше, чем он буду, промычал Танис, приложив ладони к лицу, допустим, ну так будь умнее, зачем угрожать-то, к тому же забудь, теперь ты в его глазах простолюдинка, с какой такой стати, удивилась она, какой-то барон считает меня ниже себя, это международные нормы общения между аристократами, Талия, закатил глаза Танис, не обращаются они друг к другу подобным образом, милорд, это обращение вассала к сюзерену, либо, простолюдина к аристократу, во всех остальных случаях это грубость, или даже издевательская грубость, я понимаю, что тебе плевать на эти нюансы, но если уж ты пришла в другую страну, то будь любезна следовать хотя бы минимальным правилам поведения, это получается, я его оскорбляла постоянно, уточнила Талия, о чем и речь, всплеснул руками Танис, но думаю, он просто решил воспринимать тебя, как обычную простолюдинку, неудобно получилось, произнесла Талия смущенно, проблема даже не в этом, а в том, что ты ему угрожать в конце начала, поморщился Танис, ты ведь сама учила меня в детстве, что надо быть вежливым, а его, что, никто не учил, хмыкнула она. С какой стати он вел себя столь нагло с магом 8-го круга? Да где ты это увидела? Спросил Танис раздраженно. Нормально он себя вел, а вот мне так не показалось, нахмурилась она. Этот мальчишка явно считает себя ровнее учителю, а то и выше. Наглость, с которой я уже давно не встречалась. Вновь промычал себе в ладони Танис. И вот что ей на это сказать? Да успокойся, ты, нормально все будет, произнесла Тали, кладя руку на плечо брата. Уверена. Учитель и без применения силы с ним разберется. Главное, я озвучила, а в остальном, у меня шикарная грудь и милая личика, я могу себе позволить немного наглости. Боги, мне даже сказать на это нечего, прикрыл Танис ладонью глаза. Лучше скажи, как ты тут, спросила Талия. «Нормально я здесь», — вздохнул Танис. «Приключаюсь, развиваюсь, зарабатываю. Кстати, да, насчет твоего развития», — произнесла Талия медленно. «Ой, да не начинай», — застонал Танис. «Нормальная у меня скорость развития. Знаешь, братишка», — улыбнулась она, — «мне со стороны виднее». В этот момент из дома вышел Плитниц. «Ну, здравствуй, молодой человек», — произнес он, подойдя к ним. «Давненько я тебя не видел. Рад вас видеть, господин Плитниц», — поклонился ему Танис. «Надеюсь, моя сестра не слишком напортачила». На это Талия взъерошила ему волосы. «Не лезь в дела взрослых, малыш», — произнесла она с улыбкой. «Нормально все. Вообще-то, ненормально», — произнес Плитниц строго. «Ты была груба, а угрожать и вовсе не стоило. Да что вы все так превозносите этого барона?» — возмутилась она. «Кто он и кто вы, учитель? Отдаст он эти записи, никуда не денется. Меня порой раздражает то, что ты выбрасываешь из головы все, что считаешь неважным», — произнес Плитниц устало. «Вспомни картины в моем кабинете. Впрочем, поговорим об этом потом. Прошу прощения, молодой человек, что не даю тебе пообщаться с сестрой, но нам еще надо. Впрочем, ты ведь наверняка знаешь этот город, не поможешь нам найти подходящий гостиный дом?» «Конечно, господин Плитниц», — ответил Танис. «Без проблем. Дарья, только предупрежу, что ухожу. Ты его слуга, что ли?» — усмехнулась Талия. «Ученица», — посмотрел он на нее строго. «Пусть делает, что хочет. Я быстро», — произнес Танис, прежде чем убежать в дом. «Ты напортачила, Талия», — произнес Плитниц. «Так что теперь обрабатывай брата, чтобы он нам помог». «Не понимаю, в чем проблема», — пожала плечами девушка, «но если вы так говорите, а насчет Таниса не волнуйтесь, если это будет в его силах, он поможет». Глава 22. Приоткрыв дверь номера, Талия осторожно заглянула внутрь. Естественно, перед этим она постучалась и получила разрешение войти, но учитель явно был не в духе. Пока они с помощью Таниса искали гостевой дом, удовлетворяющий их требованиям, она не могла не заметить, что учитель был несколько более формален, чем обычно, и для знающих его людей, данный факт был явным звоночком, означающим плохое настроение мага. Талия не была дурой и понимала, в чем ее ошибка, а вот насколько она большая, понять было сложно. «Проходи», — услышала она голос учителя. «Нам есть о чем поговорить». Зайдя в номер, представляющий собой трехкомнатные апартаменты, Талия замерла перед сидящим в кресле магом. «Простите, учитель», — произнесла она, опустив голову. «Не зли меня, Тали», — произнес он строго. «Ты хоть поняла, где провинилась?» «Я была слишком груба с бароном», — ответила она, — «и угрожать ему не стоило». «А почему?» — спросил Плитниц с иронией в голосе. «Я не знаю, учитель», — ответила она, стесняясь поднять взгляд. «Я помню ваши слова о картинах в кабинете, но не помню, кто там изображен». «Ох, Тали», — покачал головой маг, — «а понять по мне, что стоит быть вежливее, ты не могла. Ты так плохо меня знаешь». «Простите», — опустила она голову еще ниже. На это ей нечего было сказать, тут она со всех сторон не права. Мало того, что они не один десяток лет знакомы, больше, чем знакомы, так это еще и ее обязанность, как ученицы. Она должна знать своего учителя и понимать его с полуслова. И ведь обычно так и происходит, но именно сегодня что-то пошло не по плану. «Что ж на тебя нашло-то, а?» — покачал головой маг. «Серьезно, Тали? Такого отсутствия сообразительности от тебя я никак не ожидал. Простите», — произнесла она тихо. «Я была слишком возмущена отношением этого барона к вам. Честно говоря, Тали хотелось заплакать, но показывать слезы, напрягать учителя. Плакать она предпочитала в своей спальне и исключительно в подушку. Да никакой это не барон», — поморщился Плитниц. «Дурак он малолетний, но уж точно не барон». Естественно, Тали стало любопытно. «А кто?» — вскинулась она. «Одна из картин в моем кабинете, называется «Планирование победы», — ответил Плитниц, прикрыв глаза. «На ней изображен штаб официально какого-то безымянного легиона. Но учитывая, что там изображен Романа с его офицерами, скорее всего, это третий легион». «Романа?» — переспросила она осторожно. «И его штаб?» — кивнул маг. «А-а, Романа, да», — кивнул Плитниц. «Представь себе, наш барон один в один Алекс Романа, только моложе. А где у нас сейчас Романа живут? Напомни-ка». Атола вновь опустила голову Тали. «И кто они?» «Королевский род», — ответила она тихо. «Но, учитель, где Атола и где Драум? Может, парень просто похож? Ты же сама мне говорила, что командир отряда твоего брата из Атолы, произнес Плетниц с легким возмущением. «Ты правда в двойника веришь? Ладно, пусть даже так, но что ты скажешь на то, что тот старик, который за спиной барона стоял, точная копия Диция Гарана, первого помощника Алекса Романа, если ты не забыла историю, тоже двойник, род Гарана, если что, тоже в Атоле живет. Два двойника известных личностей встретились и решили отправиться в Драум. Интересное стечение обстоятельств». «А», — сглотнула она, — «а королю это зачем?» «Принцу», — поправил ее Плетниц. «Насколько я знаю, корону он еще не надел. И что принцу делать в Драуме?» — спросила Талия. «Если б я только знал», — покачал головой Плетниц. «В общем, ты угрожала наследному принцу Атолы. Напомни», — потер он лоб, — «кто в центральном регионе самый сильный?» «Дурбован и Атола», — ответила Тали, опустив голову. «А самый технологичный?» — задал он еще один вопрос. «Атола?» — пробубнила Тали. «А самый образованный?» «Атола?» — вздохнула Тали. «И еще много раз Атола?» — вздохнул Плетниц. «Вот это я понимаю, ты попала, и я вместе с тобой. Простите», — произнесла она, не поднимая головы. «Обычному государству, обычным аристократам и очень даже обычному барону», — процитировал он ее же слова. «Красиво сказала, ничего не скажешь. Простите», — пропищала красная от стыда Тали. «Завтра ты извинишься», — произнес Плетниц серьезным тоном. «По-настоящему, чтобы я даже намека на иронию или двусмысленность не слышал, ты поняла меня?» «Поняла, учитель», — ответила Тали быстро. «И продолжай называть его милордом», — произнес Плетниц, кладя голову на спинку кресла. «Но это же оскорбление», — посмотрела на него Тали. «Это если бы он тебя аристократкой считал», — ответил маг, вновь переводя на ней взгляд. «Но...» «Стоп», — остановил ее Плетниц. «Это тоже важный момент. Понимаю, тебе неприятно, но необходимо, чтобы Романа считал тебя простолюдинкой. Если ты сейчас начнешь показывать гонор, вспоминать этикет аристократов и следовать ему, тогда твое сегодняшнее обращение станет оскорблением. Лучше оставайся простолюдинкой. Ты волшебница летающих островов, и нам плевать на эти аристократические выкрутасы, так что потерпишь. А если он приставать начнет?» Не удержалась она от вопроса. «Ты сейчас серьезно?» Приподнял он бровь. «В любом случае, я рядом. Хотя я, учитель», забеспокоилась Талия. «Моя недоработка», вздохнул Плетниц. «С социальными навыками у тебя не очень». «Да бросьте, учитель», улыбнулась она, «я только и делаю, что весь день с кем-то общаюсь». «В башне», уточнил маг. «Ты когда в последний раз с подружками куда-нибудь выбиралась?» «С какими подружками?» удивилась она. «О том и речь», покачал головой Плетниц. «Надо будет сбросить тебя со скалы, чтобы ты летать, наконец, научилась». «Предпочитаю по земле ходить», произнесла она осторожно. «Ладно, об этом я еще подумаю, а пока можешь идти», махнул рукой маг. «На сегодня с нравоучениями закончили». «До завтра, учитель», произнесла она с вопросительной интонацией. «Да, до завтра», кивнул он. «Надо уже спать ложиться». «Фух, вроде все», произнес я, всматриваясь в содержимое вещмешка. «Да уж, не перестаю удивляться вашему артефакту, милорд», покачал головой Шигран. «Мы с ним находились на втором этаже склада, который был буквально завален разнообразным хламом. Ну ладно, не хламом, а добычей из Аланы, но выглядело все не очень презентабельно. Успеешь за неделю разобрать?» — спросил я, затягивая горловину вещмешка. «Успею, милорд», — ответил Шигран, оглядывая широкий коридор, заполненный частями доспехов легиона и стражи времен Империи. «Думаю, дней за пять все разберу. А ведь в коридоре лишь часть того, что мы добыли в павшем городе, еще больше добычи лежало в помещениях склада. Хотя бы примерно можешь оценить, сколько мы с этого заработаем», — спросил я, поднимаясь с колена. «Это очень сложно, милорд», — вздохнул Шигран. «Больше 10 000 золотых, но это минимальная планка. Плюс деньги за сверхмощные кристаллы, с которых я выручу еще 10 000. Вот это я понимаю, удачно сходили. Даже если брать минимальную планку, то 2 500 бойцов первого сборного получат по 8 золотых. При среднем заработке охотников 100 серебряных, мои парни единовременно получат сумму, равную 3 с лишним годам работы. И это минимум. На деле, может, и 10 золотых выйдет. Пара домов в Суре, блин, не таких, как у меня, попроще, в менее престижном районе, но все-таки, моя доля тоже впечатляет. Из денег за продажу добычи я ничего не возьму, мне и 3-го кристалла с головой хватит. Плюс 2 голема, что Дэри погрузил на мою тележку. Одного из них я оставлю для Рекса 2, а второго вполне могу продать примерно за 40 золотых. Есть еще детали транспортного портала, но их я не учитываю, они не на продажу. Тем не менее это тоже добыча, причем исключительно моя. Неплохо, произнес я, окидывая взглядом коридор склада. С выдачей денег проблем не предвидится, сможешь все организовать, не волнуйтесь, милорд, ответил Шигран. Открою еще один деловой счет и все. Такие счета позволяют выписывать чеки, так что легионеры сами все в банке возьмут. Проблема со сбытом может возникнуть, точнее, со временем. Не уверен, что смогу продать все быстро. Главное, с оценкой не тормози, похлопал я его по плечу. Часть добычи мы с тобой можем выкупить. Грубо говоря, из своего кошелька выдадим часть награды, а уже потом, не торопясь, продадим всю добычу. Понял, милорд, поклонился он. Кстати, тут такое дело. Ко мне люди мэра приходили, озвучили желание купить снаряжение стражи. И что, не понял я, с этим какие-то проблемы? У меня нет проблем, пожал он плечами. Но мало ли, я не в курсе ваших взаимоотношений. Какой продуманный у меня интендант. Продавай, дал я ему разрешение. Цену не завышай, но и со скидками поосторожнее. Сделаю, милорд, ответил он, вновь поклонившись. С Шиграном и добычей я закончил ближе к обеду. Учитывая, что пришел я к нему после завтрака, времени было потрачено немало. Можно было и быстрее, но мы решили хоть какой-то первичный разбор делать, чтобы торговцу было проще. Из-за этого и задержался. По плану у меня дальше было посещение мэра и продажа кристаллов, но сначала надо было пообедать, так что после склада отправился в большую таверну. Но ведь Гром не трус. Первое, что я услышал, войдя в таверну, причем кричал не Гром, а один из его то ли друзей, то ли товарищей. Это с демонами Гром не трус, ответил ему уже Гром. А безумные вдовы не в счет, если такой смелый, иди ей забор обоссы. Это уже не смелость, а безумие. Милорд, заметили меня. День добрый, милорд. Вот милорд точно бы не зассал. Не понял, о чем они, но как-то даже и не интересно. С приветствиями от меня отстали, только когда я к нашему столу подошел. Что с алхимиками? Спросил я Гарана. Моя команда в полном составе уже находилась в таверне и даже приступила к еде. 217 золотых, милорд, ответил он. Не так много, сел я рядом с ним. Думал, будет больше. Части тел демонов мы тоже собирали, но с этим возникла проблема, хранить все было ни в чем. Понятно, что органику я сразу в вещмешок убирал, но ее ведь тоже надо было во что-то завернуть или куда-то положить. И вот как раз старые у нас и возникли проблемы, не подумал об этом никто. Шигран из-за этого долго сокрушался, но поделать с этим мы ничего не могли. В общем, частей демонов было немного, но брали мы только самое ценное. Для кого как, покачал головой Гарана. 200 монет золотом. Это очень много, а ведь он прав. 200 монет, это сколько? Где-то 1000 его зарплат наставника принца, даже больше. Что-то я совсем зажрался. И ведь, что интересно, при наличии больших, прямо скажем, огромных денег, я их не трачу. Каждый раз, когда задумываюсь о покупке на сумму больше золотого, сразу в голове всплывают воспоминания о раненом Гарана и о том, как я вот в этом самом зале кланялся охотникам, прося у них деньги. Слава богам, что на дело я могу потратиться, но вот на самого себя как-то не получается. Одно время задумывался о покупке нового дома, побольше того, что сейчас, но, зачем, мы и в нынешнем нормально себя чувствуем. Да, порой тесновато, но терпимо же, в общем, не смог я себя пересилить. Кстати, сестра, похоже, сожалеет о сказанном вчера, сообщил Танис, прямо не говорила, но, задумался он, подняв взгляд к потолку. Слишком она вежливая была, когда о тебе разговор заходил. Хех, а я говорил, что плетниц все понял, усмехнулся я. Маги его уровня не такие вежливые. Наверное, и ученица мозги вправил. Скорее всего, вздохнул Танис. Ты ведь не сердишься на нее? Опять ты об этом? Закатил я глаза. Говорю же, нормально все. Что мне до какой-то девчонки? Этой девчонке уже 73 года, сообщил Танис как бы между делом. Ну да, вспомнил я. Вы ж маги, как эльфы. Вообще нет, качнул головой Танис, возвращаясь к еде. Мы все-таки стареем, просто медленно. Слушай, если она старушка, то почему такая неумная? Спросил я Таниса. Далеко не все люди умнеют с возрастом, пожал плечами Танис. Впрочем, я бы не сказал, что Тали глупа, просто, задумался он. Знаешь, сама она глупенькую изображала, но есть у меня подозрение, что у них с плитницем просто все не по плану пошло. Какому еще плану, не понял я. Ну-у-у, протянул он, черт, неприятно это говорить, но смертные с летающих островов довольно зазнавшиеся, особенно маги. Как мне кажется, плитниц стали хотели купить у тебя дневник, а если бы ты начал кочевряжиться, просто надавить на тебя. Но тут-то и произошел сбой. Плитниц понял, что никакой ты не барон, и то ли не смог сообщить об этом Тали, то ли подумал, что она тоже поняла, но озвучивать вслух свои догадки не стал. А сестра, что ж, она продолжила действовать по плану, решила взять на себя роль молодой дурочки, чтобы учитель выглядел более презентабельно. Последнее вряд ли, произнес я, смотря на приближающуюся белку, несущую мне поднос с едой. Заказы я не делал, но как-то так у нас уже традиция сложилась, что местные сами выбирают, чем меня накормить. А если что, я и дополнительный заказ могу сделать. Почему вряд ли? Спросил Танис. Потому что она личная ученица, а не секретарь, ответил я. Все ее действия отражаются на репутации учителя. Точнее, не действия. Результаты действий, не мог я подобрать слова. В общем, если ученица тупит, то виноват учитель. И наоборот, если она совершила что-то выдающееся, то благодаря учителю. Не станет она грубить, изображая дурочку, ведь это покажет, что наставник у нее, как минимум, не впечатляющий. В таком случае Тали банально ошиблась, кивнул Танис. Из-за таких ошибок, произнес Гарана строго, подчас войны начинаются. 5000 комплектов, удивился король Драума. Предположительно, уточнил Апи, чья иллюзия висела над столом. Пока неизвестно, сколько именно комплектов добыл Романа. Но, как мне кажется, если он заговорил о таком количестве, то комплектов, скорее всего, больше. Разговор шел о комплектах доспехов стражи, которые принц Атолы добыл в Алане. «Я так понимаю, ты нацелился на все доспехи?» – спросил задумавшийся король. «К сожалению, ваше величество, на все у города денег не хватит». «Да», – посмотрела Витус на Апия. «О кристаллах ты уже договорился?» «Договорился, ваше величество», – кивнул Апий осторожно. 5000, уточнила Витус. «Именно так, ваше величество», — подтвердил Апи. «А доспехи стражи?» — спросил король. «За сколько берешь?» «Цена все еще обсуждается», — начал юлить мэр Суры. «Возможно, мне удастся». «Сколько?» — оборвал его Авитус. 3 золотых за комплект», — вздохнул Апи. «Но это предварительная цена. Из бюджета города?» — приподнял бровь Авитус. «Из бюджета, ваше величество», — ответил Апи, не понимая, к чему ведет король. «Плюс 2 кристалла по 5000», — вздохнул Авитус, после чего провел ладонью по лицу. «Что-то не так, ваше величество?» — спросил Апий. «Все не так», — опустил руку Авитус. «Я всю свою жизнь думал, что Сура — это заштатный городишко, который не приносит прибыли. Радовался, что хотя бы тратиться на него не приходится. А теперь получается, что кучка семей десятилетиями обворовывала корону. Причем серьезно так обворовывала. Чувствую себя дураком. Думаю, эти семьи почувствуют на себе неизбежность наказания», — попытался Апий приободрить своего короля. «А вот я только надеюсь на это», — усмехнулся Авитус. «Уж больно хорошо они себя прикрыли. Черт с ними, разберемся. Значит, говоришь, 5000, а тебе не многовато будет, ваше величество», — произнес Апий с легким возмущением. «Пусть у меня сейчас и недокомплект стражников, но это ведь временно. К тому же на складах всегда должен быть запас. Поверьте, у столичной стражи снаряжения тоже сильно больше, чем их самих». «Да успокойся ты», усмехнулся Авитус. «Не собираюсь я тебя грабить. Пока что. И знаешь, мне тут в голову пришла мысль», замер Авитус, не договорив. «Не пугайте меня, ваше величество», произнес Апи обеспокоенно. «Я порой поражаюсь твоей чуйке, Апи», покачал головой Авитус. «Но так надо». «Что надо, ваше величество?» Почти простонал Апи. «Сделать тебя постоянным мэром Суры», — ответил Авитус. «Уж лучше я отдам этот город вашей семье». «Я против, ваше величество», — поднял руки Апи. «Я абсолютно точно не хочу быть мэром в Суре. Здесь слишком опасно. А ваши задания, как я буду их выполнять? Я уж молчу о том, что вся высшая аристократия будет против подобных привилегий для семьи вашей жены». «Утрутся», — пожал плечами Авитус. «Времена моего отца прошли, и я вполне могу выдержать их возмущение. А насчет остального?» «Утрусь, да», — вздохнул Апи. «Справишься», — поправил его Авитус. «Ты один из тех, кто точно справится». Глава 23. «Прошу прощения, что отвлекаю», — «Милорд», — услышал я голос Гарана сквозь медитацию, — «но у нас гости». Магическим развитием я занимался, сидя на полу, прислонившись к спинке кровати, так что, медленно открыв глаза, повернул голову, посмотрев на старика. «Маги?» — спросил я. «Они самые, милорд», — подтвердил Гарана. «Что ж», — начал я подниматься на ноги. «Пойдем пообщаемся». Подойдя к двери, остановился рядом с посторонившимся Гарана, окинул себя взглядом, провел ладонью по волосам, после чего вышел в коридор. Спустившись по лестнице на первый этаж, обнаружил там сидящих за столом магов, всех, в том числе и Таниса. Заметив меня, парень что-то сказал сестре, после чего отправился на кухню. «Добрый вечер», — кивнул я магам. «Плитниц, Талия, как вам Сура? Нашли подходящий гостевой дом?» «Добрый вечер, барон», — кивнул в ответ Плитниц. «Да, все хорошо, Танис помог найти подходящее место». «Милорд», — поднялась из-за стола Талия, — «хочу извиниться за вчерашнее поведение. Я была слишком груба». Глядя на замершую в поклоне девушку, ну или старушку, тут кому как, перевел взгляд на ее учителя. Потом снова на нее, а ведь даже обращение не изменило, что идет в плюс Плитницу, который ей вправил мозги. Если бы она начала демонстрировать, что равна аристократу, то мне пришлось бы признать, что вчера меня оскорбляли. А так, простолюдинка, что с нее взять? «Я принимаю твои извинения», — кивнул я ей, — «забудем вчерашнее. И кстати, раз уж такое дело, вы ведь уже поняли, что я не только барон, ну или совсем не барон», — кивнул Плитниц с улыбкой. «Ваше высочество, баронский титул настоящий», — сел я за стол, — «я в том числе и барон Сарана, но это так, детали, извиняться не буду, так как в своем праве. Каким из реальных титулов представляться, мое личное дело». «Понимаю, ваше высочество», — произнес Плитниц, — «мы без претензий. Раз с этим разобрались, давайте перейдем к делам», — обратился я к Плитницу. «За этим мы здесь», — кивнул он. «И для начала хотелось бы уточнить, есть ли у нас хоть какой-то шанс заполучить записи демонопоклонницы навсегда», — уточнил я. «Нет, уж не знаю, насколько важно то, что вы успели узнать, но во время нашей стычки со Скворцовой мы на себе почувствовали ее разработки. Тот монстр со склянкой вместо живота общим консилиумом, состоящим из меня, Гарана, Легиона и Таниса, было решено считать именно монстром, а не видом демонов. И вполне возможно, Скворцова что-то написала о нем в дневнике. Танис настаивал, что всех записей о своих разработках она в дневник не записывала, что дневник – это дневник, а не журнал исследований, но такой маг, как Плитниц, может и из разрозненных записей что-то для себя вынести. Однако для такого надо именно что сидеть и изучать дневник, возможно, годами. «Что именно, если не секрет?» – спросил маг. «Секрет», – улыбнулся я. «Хм, понятно», – слегка покивал он. «В таком случае разговор пойдет об аренде, можно сказать и так», — согласился я. «Тут ведь еще один вопрос уточнить надо. Для чего вам дневник?» «Выяснить, что замышляют демоны», — ответил Плитниц. «Это хорошо», — произнес я медленно. «Это я одобряю. В таком случае, если договоримся о цене, я позволю вам арендовать дневник, но для использования здесь, в Суре». «Но ваше высочество», — растерялся Плитниц, — «в этом нет особого смысла. Я же не гений. Чужие разработки не так-то легко понять. Мне нужна моя лаборатория, библиотека, помощь коллег, в конце концов. Если вы настолько беспомощны, то у вас проблемы», — хмыкнул я. Талия на это изобразила возмущение на лице, но промолчала, надувшись, словно какой-то подросток. «Не понимаю, что у этих магов с мозгами, точнее, с сознанием. Ей же за 70, а ведет себя словно молодая девчонка. Танис, кстати, такой же, хоть и помоложе. Ваше высочество», — потер переносицу Плитниц. «Прошу, давайте будем реалистами. Это ведь и вам нужно. Неужто не хотите знать, что там эти твари задумали?» «Хочу», — ответил я, после чего вздохнул. «Потому, Плитниц, я с вами и разговариваю. Ну и из-за Таниса еще. Если бы у вас была другая ученица, этот разговор не состоялся бы. Вы про реалистичность говорили. Что ж, будем реалистами. Плитниц, у меня нет ни одной причины доверять вам. Объясните, каким образом я буду возвращать дневник с летающих островов? Ну или кто мне даст гарантию, что он не будет скопирован?» «Нет», — покачал я головой, — «дневник вы сможете читать только здесь, в Суре». «Ммм», — потер он лоб, — «надеюсь, не пару дней, думаю, пары недель вам хватит», — пожал я плечами. «Но этого мало. возмутился он. «Мы ведь не просто книжку какую-то прочитать должны, поэтому 2 недели, а не 2 дня», — прервал я его. «Этого мало», — покачал Плетниц головой. «Мне минимум 1/2 нужно». «Да за 1/2 я сам разберусь, что там записано», — усмехнулся я. «С небольшой помощью других магов, откуда бы вам их взять?» — улыбнулся Плетниц. «У меня с жрецами мелы неплохие отношения», — улыбнулся я в ответ. «Кстати, а ведь и правда, зачем вы мне нужны-то? Вот уж кто не станет мне подлянок с полученными знаниями делать, жрецы себе на уме», — нахмурился Плетниц. «Подлянки, как вы выразились, они, может быть, и не станут делать, что спорно, но и дневник вы обратно не получите. А если там что-то важное записано, уверены, ваше величество, что жрецы станут разбираться с проблемой демонов. Во время войны они своих паладинов не спешили на поле боя посылать. Это да», — хмыкнул я. «Но вы-то чем лучше? Хотите сказать, если что, пойдете в рейд на территорию демонов, я хотя бы поделюсь с вами информацией», — ответил Плетниц. «К тому же можно и к демонам сходить. Опыт их уничтожения у меня присутствует». «Так вы и охотником в своей жизни побыть успели?» — спросил я немного иронично. «Мне больше 1000 лет, молодой человек», — произнес он с ответной иронией. «Я в той самой войне лично участие принимал, во 2-м иностранном». «Так вы из выпивох?» — удивился я. «Тессарий Плетниц», — развел он руками. «Да уж, тесен мир», — пробормотал я. После моих слов возникла небольшая пауза, которую нарушила Талия. «Прошу прощения, милорд», — произнесла она осторожно. «А что за выпивохи?» «Второй иностранный», — ответил я, не поняв сути вопроса. «А почему выпивохи-то?» — уточнила она. «Ну-у-у», — бросил я взгляд на Плетница. «Выпивохи, алкаши, бухарики, скляночники, как их только не называли. Второй иностранный технически не был легионом империи, официально это был добровольческий корпус летающих островов, соответственно, и прозвища у них официального не было. Кто как изгалялся, а звали их так, собственно, из-за того, что они постоянно зелья маны пили. Во время боя, между боями, маги второго иностранного должны были быть готовыми вступить в бой в любой момент. «Не понимаю, откуда у вас было столько зелий, учитель?» — спросила она, посмотрев на Плетница. «Империя», — улыбнулся он грустно. «Летающие острова, как и башня огня, в которой состояло большинство из нас, фактически бросили корпус. Если бы не Асван-сотрясатель, наш легат, мы бы там все и остались. Именно он сумел договориться с...» — бросил он на меня взгляд — «с Романа. Сначала нас поддерживал исключительно третий легион, а со временем и империя подтянулась. Но ответственным за второй иностранный так и остался Алекс Романа. На самом деле не он, а Дицей Гарана», — поправил я его. «При поддержке своего отца. Моему предку оставалось только ходить и важно кивать, ну и задачи ставить. Если бы не выпивохи, нам бы тогда пришлось очень тяжко». «Про то, что вас бросили, вы не говорили, учитель», — произнесла Талия, нахмурившись. «Так вы из-за этого из башни огня ушли?» «Ушел я оттуда, когда выяснилось, что нас списали почти сразу, после того, как отправили на запад империи», — качнул головой Плетниц. «Мы изначально были расходным материалом. Поводом сказать, что летающие острова тоже воюют и несут потери. Но мы и без начала она была». «Нет», — не дал ей договорить маг. «Понимаю, о чем ты, но нет. Добровольческий корпус был единственным официальным военным отрядом летающих островов. Нас собрали, обеспечили снаряжением и перебросили на поле боя. Все остальные знаменитые имена действовали исключительно по своим мотивам, полагаясь на свои ресурсы и от своего имени. Но», — растерялась Талия, — «есть же историческая хроника, учебники, а еще есть политика», — вздохнул Плетниц. «Нельзя сказать, что мы всю войну просидели ничего не делая, но активно в боевых действиях не участвовали. А то, что нас 2 раза штурмовали, это тоже ложь», — спросила она тихо. «Ты немного перегибаешь, Тали», — улыбнулся Плетниц. «Откровенной лжи в наших учебниках не так уж и много. Просто акценты немного смещены. Да, демоны 2 раза штурмовали летающие острова, но, как говорится, есть нюансы. В первый раз атака была не такая уж и сильная, а во второй раз», — замолчал он, задумавшись о чем-то. «Вторую атаку всем континентам отбивали», — закончил я за него. «Острова запросили помощи, открыли экстренные порталы. Первая квадра третьего легиона, рыцари Антаса, Гракодонал, один из старейшин драконов, Шаск Сарам со своими ящеролюдами. Кого там только не было. Захват демонами подобного плацдарма, смертные допустить не могли. Черт, да я там даже отряд белок видел. А вы знаете, какие из них вояки? Эти мелкие пацифисты дохли десятками, но стояли насмерть. По-моему, из их отряда никто и не выжил. Закончив говорить, упер взгляд в стол, вспоминая тот жуткий и до крайности хаотичный бой. Шаск Саам, мне тогда в смысле предку, жизнь спас. Милорд, нарушил тишину осторожный голос Талии. Не совсем поняла по поводу белок. Точнее, как вы могли их видеть? Вот ведь, опять оговорился. Впрочем, какая теперь уж разница? О моей памяти крови и так знают очень многие. Если начну наводить тень на плетень, может, как и с моим титулом все получится. То есть, получу проблемки на ровном месте. Память крови, пожал я плечами. Иногда я путаюсь в том, чьи воспоминания у меня в голове. У вас последняя стадия? Спросил плетниц, вскинув брови. Не волнуйтесь на этот счет, усмехнулся я. До последней стадии мне еще далеко. Иначе, боюсь, вы сейчас с моим предком общались бы. Тоже верно, произнес плетниц медленно. А предок, о котором вы говорите, как я понимаю, Алекс Романа. Он самый, ответил я, откинувшись на спинку стула. Некоторое время плетниц пристально меня разглядывал, в то время как его ученица удивленно крутила головой. Кто бы мог подумать, что на закате жизни я столкнусь с подобным, произнес маг. Сура, хоть и тихий городок, но всякого интересного тут хватает, произнес я, ухмыляясь. Но давайте закончим с историей и вернемся к нашему делу. Вы согласны с тем, что дневник вам придется исследовать здесь? Прикрыв глаза, плетниц глубоко вздохнул и медленно выдохнул. Хорошо, ваше высочество, произнес он, чуть склонив голову. Но тогда и цена за аренду будет невысокой. Ваше предложение? Спросил я. Деньги, как я понимаю, вам не нужны? Спросил он, на что получил мой кивок. В таком случае могу предложить что-нибудь из артефактов. Есть что-нибудь, что вам нужно? Хотя бы общее направление? Может, что-то боевое, бытовое, транспортное? Стоп, подался я вперед, кладя локти на стол. Что значит транспортное? Шкаф, сундук, сумка, развел он руками. Честно говоря, я задолбался быть грузовым големом нашей команды. И дело не только в добыче, я ведь и всякую мелочевку таскаю. Палатки, спальники, еда, все это в моем вещмешке. Будет здорово, если меня перестанут дергать из-за всякой ерунды. Сумка, произнес я, или вещмешок, неважно. Охотникам такая вещица не помешает. Тогда вам повезло, улыбнулся плетниц. В башне у меня как раз две дорожные сумки на продажу завалялись. Одну, могу отдать вам. Да я и от двух не откажусь, решил я немного понаглеть. Если позволите, исследовать дневник в башне, ответил он на это. Это что, такие хорошие сумки? Изобразил я скепсис. 2 кубических метра внутреннего пространства, произнес он горделиво. И уменьшение веса на 50%. Херня, вновь откинулся я на спинку стула. Если заполнить 2 кубических метра, то никакие 50% не помогут тащить эту сумку. Это смотря чем заполнить, не согласился со мной плетниц. Ну, мы же не травники, пожал я плечом. У нас добыча имеет вес, но вы и необычные люди, напомнил плетниц. Магические воины, люди сильные, не настолько, покачал я головой. Даже с учетом облегчения веса, если забить такую сумку металлом, таскать ее будет проблематично. За такой артефакт я могу вам дать максимум месяц с дневником. В итоге получасовых торгов сошлись на 1 сумке и 3 месяцах работы с дневником. Естественно, я пытался прожать его на 2 сумки, но старик уперся. А отдавать ему дневник на 8 месяцев, который он хотел получить за 2 сумки, не хотел уже я. Надеюсь, вы меня не обманете, положил я перед ним дневник, за которым пришлось сбегать на 2-й этаж. Жду свою плату через 3 месяца. Мое слово дорого стоит, ваше высочество, ответил он, беря книжку в руки. Подвергать его сомнению из-за такой ерунды я не намерен. Дело в том, что, как выяснилось, плетниц не мог быстро сгонять в башню и принести сумку. Сначала ему нужно зарядить накопители, на что как раз и потребуется 3 месяца неторопливой работы. Уж больно далеко мы от летающих островов, и открывать личный портал на такое расстояние крайне затратно. Поэтому договорились, что плату я получу уже после возвращения дневника, с помощью небольшого точечного портала по координатам Таниса. «Надеюсь на это», — произнес я, поймав раздраженный взгляд плетница. «Ну да, с моей стороны это было грубовато, мне бы тоже не понравилось», — что мое слово подвергают сомнению. «Не волнуйтесь на этот счет», — проворчал он, убирая дневник в сумку. «Свою плату вы получите. Ну и если обнаружу в записях что-то важное, тоже сообщу вам. Как вы вообще эту Скворцову убить умудрились? Подловили где-то? Я понимаю, вы сильны», — посмотрел он на Гарана. «Но как минимум убежать маг седьмого круга от вас вполне мог. Толпой навалились», — пожал я плечами. «С нами был еще один шестизвездочный воин, так что труда это особого не составило». «А-а», — протянул он, — «тогда понятно. Против такого у Скворцовой не было шанса. Правда, странно, что она без сопровождения демонов была», — усмехнулся он под конец. «И мне не понравились эти намеки на вранье. Нагловато, Плитниц», — покачал я головой. «Тебе ли не знать, на что способны магические воины? Были там демоны, и что? Нам абсолютно без разницы, кого убивать. Что демоны, что безумные стервы, что маги, одна фигня. Ты главное не забудь сумку отдать». «Не волнуйтесь, ваше высочество, не забуду», — ответил он уже без раздражения. «Нравятся мне умные собеседники». Скрывать возмущение Талия перестала, стоило им только отойти подальше от дома Романа, а вот заговорила она, и то не в полный голос, только когда они повернули на другую улицу. «Учитель», — произнесла она, но передумав, резко повернулась к брату. «Танис, ну и чего ты пыхтишь?» — закатил глаза парень. «Что тебе опять не понравилось?» «Принц мне твой не понравился», — ответила она раздраженно. «Как он вообще посмел угрожать учителю?» «Не знаю», — ответил Танис без интереса. «Я ж во двор ушел, откуда мне знать, о чем вы там говорили?» «Этот чертов Романа угрожал магу восьмого круга», — произнесла она, почти взорвавшись. «А ты угрожала ему, и что?» — пожал он плечами. «Но это», — растерялась она на секунду, — «я просто не знала, кто он». «Видишь, он как минимум смелее тебя», — улыбнулся Танис. «Ща врежу», — погрозила ему кулаком Талия. «Нет, ну серьезно, он же принц, а не разбойник какой-то. Угрожать из-за артефакта», — покачала она головой. «Не из-за него», — произнес Плитниц. «Это моя ошибка, нельзя было настолько топорно вытягивать информацию. Я так понимаю, молодой человек, ты нам тоже не расскажешь, что там с этой Скворцовой произошло. Прошу прощения, господин Плитниц», — опустил голову Танис. «Секретная информация. Могу только сказать, что Дарий не врал, Скворцову и правда толпой взяли. Во двор ушел, ага», — проворчала Талия. «Просто не понимаю, что там может быть секретного», — покачал он головой. «Мне другое стало интересно», — произнесла Талия, беря под руку брата. «Было ли вот это вот все секретное, опасным?» «И тот факт, что ответил брат не сразу», — сказал Талии очень многое. «Да ерунда», — улыбнулся Танис, — «не опаснее других рейдов». «Слушай, братишка, может вместе с нами домой вернешься?» — спросила она обеспокоенным тоном. «Хватит уже по миру шляться. Тебе уже 40, а ведешь себя как какой-то малолетний приключенец. Помнишь предсказание госпожи Транс?» — ответил он с полуулыбкой на лице. «Я свой выбор сделал, Тали». «Какой еще выбор?» — не поняла она. «Золотые молнии?» — спросил Плитниц. «Золотые молнии Романа», — кивнул Танис. «Если выживу, меня будут помнить тысячелетия, Танис», — произнесла Талия, немного просительным тоном. «Оставь его, ученица», — произнес Плитниц, коснувшись ее плеча. «От судьбы не уйдешь. Надо как можно быстрее проверить дневник. Тот факт, что у мальчишки так же, как и у его предка золотые молнии, мага не удивил. Правда, он успел забыть о цвете маны Алекса Романа, так что это напоминание было немного неожиданным. Честно говоря, он и о предсказании успел позабыть, но слова парня заставили вспомнить все, в том числе и то, что произошло после ухода брата и сестры. Так что да, дневник надо проверить не только быстро, но и тщательно. «Да не волнуйся ты так», — усмехнулся Танис. «Мы из такой жопы выбирались, что нас уже ничто не возьмет». «Стоп», — произнесла Талия хмуро. «А вот теперь давай поподробнее. Это из какой такой жопы вы выбирались?» И в этот момент Танис понял, что деваться-то ему особо и некуда. Рука-то по-прежнему в объятиях сестры. «Э-э-э», — протянул он. «Не такой уж и жопный, глава 24. «Проходи, садись», — произнесла Талия, махнув в сторону двух диванов, между которыми стоял чайный столик. «Будешь кофе? Учитель его любит, так что я взяла с собой немного». «Давай», — ответил Танис, направляясь к диванам. «Если что, я знаю, у кого в Суре можно достать зерна. У этого человека и необжаренные можно достать. Если хочешь хороший кофе, лучше самому все делать». «А во», — произнесла она из соседней комнаты.